смеялись над своей судьбой. Верить зачем нам, скажи, глупой и доброй лжи. День за окном, а в нашей душе тьма. От подозрений мы сошли с ума. Смотрим с тобой в зеркала, а в отражении мгла. Ну давай все по-новому начну, и кривые зеркала все разобьем. Никогда друг другу мы не будем лгать, чтоб любовь свою навек не потерять. Старый ссор мы с тобой сожжем дотла, и не вспомним про кривые зеркала. Грянет гром небесный и пройдет гроза. Будем мы смотреть в любимые глаза. Снова сквозь слезы на тебя смотрю. Если бы знал ты, как тебя люблю. Но кто-то третий опять хочет нам помешать. Только завистливай, молве не верь, и перед счастьем не взрахлоп не верь. Ссоры забыть мы должны, мы так друг другу нужны. Все по-новому начнем, и кривые зеркала все разобьем. Никогда друг другу мы не будем лгать, чтоб любовь свою навек не потерять. Старый ссор мы с тобой сожжем дотла, и не вспомним про кривые зеркала. Грянет гром небесный и пройдет гроза. Будем мы смотреть в любимые глаза. Свою навек не потерять. Старый ссор мы с тобой сожжем дотла, и не вспомним про кривые зеркала. Грянет гром небесный и пройдет гроза. Будем мы смотреть в любимые глаза. Ну давай все по-новому начнем, и кривые зеркала все разобьем. Чтоб любовь свою навек не потерять. Старый ссор мы с тобой сожжем дотла, и не вспомним про кривые зеркала. Грянет гром небесный и пройдет гроза. Будем мы смотреть любимые глаза. Монте-Карло совсем пропала, я в Монте-Карло азарт пила. Я в Монте-Карло с тобой гуляла, от Монте-Карло с ума сошла. А Монте-Карло кружит рулетка, а в Монте-Карло кипит вино. А в Монте-Карло дым сигаретный, я в Монте-Карло иду на дно. Красиво жить не запретишь в Монте-Карло. Ты отвези меня, малыш, в Монте-Карло. Опять хочу с тобою быть в Монте-Карло. Ах, как хочу я покорить Монте-Карло. А в Монте-Карло любовь и розы, а в Монте-Карло весь высший свет. Я в Монте-Карло лечу в Роллс-Ройсе, и лучше места на свете нет. А в Монте-Карло блестят бриллианты, а в Монте-Карло пробил мой час. Я в Монте-Карло крапленой картой свой испытаю последний шанс. Красиво жить не запретишь в Монте-Карло. И отвези меня, малыш, в Монте-Карло. Опять хочу с тобою быть в Монте-Карло. Ах, как хочу я покорить. Красиво жить не запретишь в Монте-Карло. Отвези ее, малыш, в Монте-Карло. Опять хочу с тобою быть в Монте-Карло. Ах, как хочу я покорить Монте-Карло. Красиво жить не запретишь в Монте-Карло. Ты отвези меня, малыш, в Монте-Карло. Опять хочу с тобою быть в Монте-Карло. Как хочу я покорить Монте-Карло. Адмирал. Была я девчонкой, меняла юбчонки и с мамой ходила на бал. Помню своих кавалеров, таких нету в СССР. Поэт Мышлаевский, корнет Радзиевский и Усов морской офицер. Послушай меня, деточка, про бабушку свою. Вот крест святой, я правду говорю. Да знаешь ли ты, ангел мой, какая жизнь была. Под крыльями двуглавого. Ели и пили, как мы резвились порой. А как виртуозно погиб на дуэли Петруша, прадедушка твой. Как я рыдала, страдала, почти умирала с тоски. И грустное что-то с майором Черновым играла четыре руки. Послушай меня, деточка, про бабушку свою. едой я правду говорю. Да знаешь ли ты, ангел мой, какая жизнь была? Под крыльями двуглавого орла. Сколько же было романов, да, не вспомню, считай, не считай. Помню я точно, влюблен был заочно в меня государь Николай. Меня государь Николай. Послушай меня, деточка, про бабушку свою. Вот крест святой, я правду говорю. Да знаешь ли ты, ангел мой, какая жизнь была? Под крыльями двуглавого орла. Послушай меня, деточка, про бабушку свою. Вот крест святой, я правду говорю. Да знаешь ли ты, ангел мой, какая жизнь была? Под крыльями двуглавого, под крыльями двуглавого орла. Какая красотка Италия! Ах, какие здесь песни и танцы! Ах, какие у девушек талии и улыбки у итальянцев! Я с друзьями пью в Риме Чинзана, я в Неаполе пробую специи. Я брожу по кварталам Милана, я плыву по каналам Венеции. Где вы, маэстро Феллини? Как вас в толпе отыскать? В будущей вашей картине я бы хотела сыграть. Где вы, маэстро Феллини, этой счастливой порой? В будущей вашей картине дайте мне главную роль. Гондольера, влюбляюсь мгновенно я, тарантеллу пляшу до упада. Становлюсь гениальной я в Генуе, и от радости падаю, падуе. Я гляжу на дома декорации, ни печали, ни зная, ни горя. Италия, грация. среди Средиземного моря. Где вы, маэстро Феллини? Что где отыскать? В будущей вашей картине я бы хотела сыграть. Где вы, маэстро Феллини? Этой счастливой порой будущей вашей картине дайте мне главную роль. Ах, Италия, сон мой всегдашний, от тебя без вина я хмелею. Я танцую с Пизанской башней, на свидание иду к Колизею. Все свои сокровенные тайны твоим дням и ночам я открыла. Полюби меня только, Италия, как давно я тебя полюбила. Где вы, маэстро Феллини? Как вас там где отыскать? Вашей картине я бы хотела сыграть. Где вы, маэстро Феллини? Этой счастливой порой в будущей вашей картине дайте мне глаз. я снова тебя вспоминаю, тебя и Париж. Так хочется верить, что завтра на белых ступенях Монмартра смогу я опять тебя обнять. Твои слова меня обидели, глаза б мои тебя не видели. Из моей жизни уходи, да провались ты, пропади. Пропади, пропади ты пропадом, пропади, пропади ты пропадом. Все теперь позади. То кричу я тебе, то шепотом, то кричу я тебе, то шепотом говорю. Уходи. Владел ты мне дурной монетою, в лицо дымил мне сигаретою, а я-то дура две зимы тебя спасала от тюрьмы. В круизе посреди Атлантики ты промотал мои бриллиантики, и вот не здравствуй, не прости, да провались ты, пропади. Пропади, пропади ты пропадом, что теперь позади. То кричу я тебе, то шепотом, то кричу я тебе, то шепотом говорю. Уходи, ты собери чемоданчики, тарелки, вилочки, стаканчики, и без меня торчи один, и нюхай, падла, кокаин. Я не игрушка завалящая, не дрянь панельная пропащая, иди других с ума своди, да провались ты и пропади. Пропади, пропади ты пропадом, пропади, пропади ты пропадом, что теперь позади. То кричу я тебе, то шепотом, то кричу я тебе, то шепотом говорю. Уходи, уходи. Мне душу отморозила, и слез я выплакала озеро. Прощенье от меня не жди, да провались ты, пропади. Пропади, пропади там, пропади, пропади ты пропадом. Все теперь позади. дамы в колье, кавалеры во фраках, свечи горят, и начищен паркет, те же духи и помада, и лаки, те же слова, что и в прошлый банкет. Ах, музыканты, не взяли потише, с вами дождусь я конца своего. Я ничего абсолютно не слышу, вижу лишь только его одного. На другом конце стола тот, с которым я жила, тот, с которым провела лучшие года. На другом конце стола тот, кого с ума свела, но потом мосты сожгла навсегда. Я принимаю твой взгляд запоздалый, вижу, дрожит сигаретой рука. Сколько же лет по тебе я страдала, сколько ждала писем издалека. На другом конце стола тот, с которым я жила, тот, с которым провела лучшие года. На другом конце стола тот, кого вновь перепутались наши пути, но уж нет силы и впрочем желания встать и навстречу друг другу пойти. На другом конце стола тот, с которым я жила, тот, с которым провела лучшие года. На другом конце стола тот, кого с ума свела, но потом мосты сожгла навсегда. На другом конце стола тот, с которым я жила, тот, с которым провела лучшие года. На другом какого черта, дьявола, какого ты не даешь? душу мне опять растеребить. Я уехала от распри и упреков, не жалея и о прошлом не скорбя. Я уехала туда, где одиноко, где легко так и свободно без тебя. Какого черта, дьявола какого, ты не даешь мне здесь спокойно жить, и в этот город приезжаешь снова, чтоб душу мне опять растеребить. Какого черта, дьявола какого, ты не даешь мне здесь спокойно жить, и в этот город приезжаешь снова, чтоб душу мне опять растеребить. Дожди, но ты меня не ждешь. сожгла и опустилась мгла. Я шел к тебе. Забытый сад, судьбой забытый сад, опять шумит листвой. Забытый сад, что столько лет назад нас повенчал собой. Был как серп, а мама молод. Была мне наковальней эта жизнь. Я стала очень взрослой слишком рано, страдая от слепых душевных ран. Навек я полюбила хулигана, не зная, что он хулиган. Я как скатерть самобранка погуляла. Я девчонка, хулиганка, и другой быть не хочу. Я как скатерть самобранка погуляла и лечу. Я девчонка, хулиганка, и другой быть не хочу. Вернись домой, мамаша мне шептала, орал отец, ты девка без ума. А я своим кормильцам отвечала, мой дом родимый, женская тюрьма. Блатные песенки я хрипло пела, и жизнь была хмельною, как дурман. Балдела и ходила с ним на дело, хулиган. Я как скатерть самобранка погуляла и лечу. Я девчонка хулиганка и другой быть не хочу. Я как скатерть самобранка погуляла и лечу. Я девчонка хулиганка и другой быть не хочу. Хулигана жизнь морока, его забрали самым синим пьем. Лишь на руке моей татуировка теперь напоминает мне о нем. Внучатам я компот варю фруктовый и чаем с ними чокаю стакан. По вечерам рассказываю сказки о принце по прозванию хулиган. Я как скатерть самобранка погуляла и лечу. Я девчонка хулиганка и другой быть не хочу. Я как скатерть самобранка погуляла и лечу. Я девчонка хулиганка и другой быть не хочу. We'll be right back.